Глава вторая. В мохнатой лощинке у мистера Зайки было много-много друзей. Но самым лучшим другом мистера Зайки была еда. Из книги «Приключения мистера Зайки». А план был таков. Хороший план, между прочим. Даже крысы, даже сама персики поневоле признавали, что до сих пор план срабатывал. Про нашествие крыс слыхали все. Из уст в уста передавались удивительные рассказы о дудочниках-крысоловах, которые зарабатывают тем, что ходят из города в город, помогая избавиться от очередного крысиного нашествия. Конечно, нашествия бывают не только крысиные. Случаются нашествия баянистов, или рыбы, или кирпичей на веревочке, но про крысы знает любой, кого не спроси. Вот в сущности и все. Для нашествия много крыс не требуется, если они свое дело знают. Одна единственная крыса, которая выскакивает то здесь, то там, пронзительно пищит, купается в свежих сливках и гадит в муку, сама по себе нашествие. И уже через пару дней просто диву даешься, как люди радуются глуповатому парнишке с волшебной крысиной дудочкой. А уж как изумляются, когда крысы выскакивают из всех нор и следуют за парнишкой прочь из города. В изумлении своем люди даже не задумываются о том, что крыс-то этих всего лишь несколько сотен. Тот-то изумились бы люди, если бы однажды обнаружили, что за городом в кустах крысы и дудочник встречаются с котом и торжественно пересчитывают выручку. Когда Мори с парнишкой вошли в дрянь Блинсбург, город еще только просыпался. Никто им не докучал, хотя Морис явно вызывал у людей интерес. Но его это не смущало, он и сам знает, какой он интересный. Да, коты всегда ведут себя так, словно весь город принадлежит им, а глуповатых мальчишек в мире полным-полно, на что сдался еще один такой. Сегодня, по-видимому, выдался ярмарочный день. Вот только лотки и прилавки можно было пересчитать по пальцам. И продавался на них, по большей части, ну, всякий хлам. Старые горшки и сковородки, поношенные башмаки. То, что продают обычно люди, когда у них совсем нет денег. Вдоволь попутешествовав по другим городам, Моррис насмотрелся на разные ярмарки и знал, как они устроены. «Толстухи должны продавать кур», — объяснял он. «А еще повсюду должны торговать сластями для малышни и всякими ленточками. Акробаты и клоуны тоже нужны. И жонглирующие хорьками трюкачи, если повезет. Но тут вообще ничего такого нет. Да и купить почти нечего, по всему судя», — отметил парнишка. «Морис, ты вроде бы говорил, что это богатый город». «Ну, он выглядел богатым», — защищался Морис. «Все эти обширные поля в долине и корабли на реке. Поневоле подумаешь, что тут улицы золотом вымощены». Парнишка поднял глаза. «Занятно», — проговорил он. «Что такое?» «Люди выглядят бедно», — объяснил он. «А вот дома богато». И в самом деле так. Не то чтобы Моррис разбирался в архитектуре, но деревянные дома были покрыты ажурной резьбой и аккуратно покрашены. И тут кот заметил кое-что еще. Ничего аккуратного не было в объявлении, приколоченном гвоздями к ближайшей стене. Объявление гласило: «Принимаются мертвые крысы. 50 пенсов за хвост. Обращаться к крысоловам через ратушу». Парнишка вытаращился на объявление. «Похоже, им тут и впрямь не терпится избавиться от крыс», — весело заявил Моррис. «Никто и никогда не предлагал такого вознаграждения. $0,50 за хвост!» — воскликнул парнишка. «А я говорил, что тут мы знатный куш сорвем», — откликнулся Моррис. «Недели не пройдет, как мы в золоте купаться будем». «А что такое «уратуша»?» — с сомнением спросил парнишка. «Там крысиные туши принимают на ура, да? И почему на тебя все пялятся во все глаза?» «Я очень красивый кот», — с достоинством отозвался Моррис. Но про себя он и сам слегка удивлялся. Люди подталкивали друг друга локтем и указывали на него пальцем. «Можно подумать, они впервые живого кота видят», — пробормотал он, внимательно рассматривая внушительное здание по другую сторону улицы. Большое, квадратное. Вокруг толпились люди, а вывеска гласила «Ратуша». «Ратуша — это...» «Так называется городской муниципалитет или мэрия. Крысиные туши тут ни при чем, хотя звучит забавно». «Морис, сколько шумных слов ты знаешь!» — восхитился парнишка. «Порою сам себе изумляюсь!» — откликнулся кот. Перед огромной распахнутой дверью выстроилась длинная очередь. Другие люди, по-видимому, получившие то, зачем стояли, по одному и двое выходили из соседней двери. Все они несли буханки хлеба. «Может, нам тоже встать в очередь?» — предложил парнишка. «Думаю, не стоит», — осторожно отозвался Морис. «Но почему нет?» «Видишь, вон тех амбалов у двери. Похоже, это стражники. И дубинки у них ого-го какие!» И каждый предъявляет им на входе какую-то бумажку. «Мне это все не нравится», — объяснил Морис. «Очень похоже на правительство в действии». «Но мы же ничего дурного не сделали», — запротестовал парнишка. «Во всяком случае, здесь». «С правительствами всегда надо держать ухо востро. Ты посиди здесь, малыш. Я пойду погляжу». И Морис вальяжно прошествовал в здание. Люди впрямь пялились на него во все глаза. Но, по-видимому, в городе, осажденном крысами, коты были в почете. Какой-то человек попытался было подхватить его на руки, но потерял всякий интерес, когда Морис развернулся и полоснул его когтями по руке. Очередь, змеясь, втягивалась в просторный зал и проходила мимо длинного стола на козлах. Там каждый предъявлял свою бумаженцию двум женщинам при огромном подносе с хлебом и получал буханку другую. Затем люди переходили к раздатчику при чане с колбасами, но колбасы получали существенно меньше, чем хлеба. За всем этим надзирал, время от времени заговаривая с кем-нибудь из раздатчиков, мэр. Морис сразу его узнал. По золотой цепи на шее. За все время своей работы с крысами Морис перевидал много мэров. Этот заметно отличался от всех прочих. Низенький, весь какой-то озабоченный, с лысиной, которую пытался прикрыть тремя жалкими волосинками. И куда более тощий, нежели все прочие мэры на памяти Мориса. Похоже, этот бочка отнюдь не сороковёдерная. «Стало быть, в городе нехватка еды», — подумал Морис. «Еду приходится нормировать. Похоже, дудочник в любой момент понадобится. Как мы вовремя! Вот уж свезло так свезло!» И Морис снова вышел из здания, на сей раз ускорив шаг. Он как раз заслышал, как кто-то заиграл на дудочке. «Ну, конечно, глуповатый парнишка, кто же еще?» Парнишка положил перед собой кепку и уже собрал несколько монеток. Очередь изогнулась полукругом так, чтобы лучше слышать, и двое-трое детишек помладше пустились в пляс. Морис был экспертом только по части кошачьего пения, которое сводится к тому, что ты стоишь в двух дюймах от других котов и орешь на них, пока у них не сдадут нервы. Человеческая музыка всегда казалась ему водянистой и жиденькой. Но люди, заслышав парнишкину музыку, принимались притоптывать в такт. И даже заулыбались ненадолго. Морис дождался, чтобы парнишка доиграл свою песенку. И пока очередь аплодировала, крадучись зашел парнишке за спину, потерся о его ноги и прошипел. «Браво, дурья голова! Мы же предполагали не привлекать к себе внимания. Ладно, пошли отсюда. Да деньги прихватить не забудь». Кот двинулся было через площадь, и вдруг остановился так резко, что парнишка едва об него не споткнулся. «Ух ты! А вот и еще правительство!» — фыркнул он. «И мы отлично знаем, кто это. Правда?» Парнишка и в самом деле знал. Это были крысоловы. Целых двое. Даже здесь они щеголяли в длинных пропыленных пальто и помятых черных цилиндрах. Таков знак их профессии. Каждый нес на плече шест, на котором болтались разнообразные капканы. А с другого плеча у каждого свисал огромный мешок, из тех, в которые лучше не заглядывать. И каждый тащил на привязи по атерьеру. Тощие, склочные псины зарычали на Морриса, проходя мимо. При появлении крысоловов очередь разразилась приветственными возгласами, а когда те пошарили в мешках и вытащили пару горстей чего-то, на взгляд Морриса, очень похожего на черные шнурочки, люди зааплодировали. «Сегодня 200!» — прокричал один из крысоловов. Один из терьеров, яростно натягивая поводок, кинулся на Морриса. Кот не двинулся с места. И тихонько шепнул, наверное, никто, кроме глуповатого парнишки, его и не услышал бы. «К ноге, блохастый! Фу! Скверный пес!» Пёсья морда мучительно исказилась. Терьер в панике пытался осмыслить две мысли одновременно. Он твердо знал, котам разговаривать не полагается. Но этот кот только что взял и заговорил. Ужас, что такое! Пёс неуклюже плюхнулся на землю и заскулил. Моррис принялся вылизываться. Это считалось смертельным оскорблением. Крысолов, раздосадованный трусостью своего пса, рывком потянул его за собою и выронил несколько черных шнурочков. «Крысиные хвосты!» — воскликнул парнишка. «Похоже, у них тут и впрямь проблема серьезная». «Серьезнее, чем ты думаешь», — отозвался Моррис, глядя на кучку хвостов. «Попытайся подобрать их, пока никто не смотрит, ладно?» Парнишка дождался, пока люди отвернутся, и нагнулся было поднять находку. Но едва он потянулся к хвостам, как громадный блестящий черный сапог смачно наступил на спутанный клубок. «Нет уж, юноша, их трогать ни в коем случае не стоит», — раздался голос сверху. «Чего доброго чуму от крыс подхватишь, а от чумы ноги полопаются». Это подоспел один из крысоловов. Он широко ухмыльнулся парнишке, но веселья в этой ухмылке не было. От нее разило пивом. «Точняк, юноша, а потом у тебя еще и мозги через нос вытекут», — подхватил второй крысолов, зайдя со спины. «Если уж подхватил чуму, юноша, то платком лучше не пользоваться». «Мой коллега, как всегда, ткнул пальцем в самую суть, юноша». И первый крысолов дохнул пивным перегаром парнишке в лицо. «Чего тебе, юноша, вряд ли удастся повторить. Потому что если уж заболеешь чумой, то все твои пальцы...» — подхватил крысолов номер два. «Да, но у вас-то ноги не лопнули», — возразил парнишка. Моррис застонал. Грубить пивному перегару — идея не из лучших. Но крысоловы уже дошли до той стадии, когда, вопреки очевидному, считали себя хохмачами и приколистами. «Точно подмечено, юноша. А это все потому, что на самом первом уроке в школе гильдии крысоловов как раз объясняют, как сделать так, чтобы ноги не полопались», — промолвил крысолов номер один. «Что очень кстати, потому что второй урок проходит на втором этаже», — подхватил крысолов номер два. «А что, знатно я сострил, юноша?» Первый крысолов подобрал ворох черных шнурочков, возрился сверху вниз на парнишку, и от улыбки его и следа не осталось. «Что-то, парень, я тебя тут прежде не видел», — пробурчал он. «И мой тебе совет — высмаркивайся почаще, и чтобы никому ни о чем ни слова. Молчок, ясно?» Парнишка открыл было рот и тут же закрыл его. Крысолов снова усмехнулся своей жутковатой усмешкой. «Ага, вижу, ты на лету схватываешь, юноша», — проговорил он. «Еще увидимся, а?» «А ты, небось, мечтаешь стать крысоловом, когда вырастешь, так, юноша?» — спросил крысолов номер два, больно шлепнув парнишку по спине. Парнишка кивнул, Это показалось ему самым разумным. Крысолов номер один наклонился к нему, да так близко, что едва не ткнулся красным в оспинах носом парнишке в лицо. «Если вырастешь, юноша», — уточнил он. И крысоловы зашагали прочь, волоча за собой собак. Один из терьеров то и дело оглядывался на Морриса. «Какие необычные тут крысоловы», — отметил кот. «Я таких крысоловов в жизни не видывал», — согласился парнишка. «С виду мерзавцы каких мало. Им, похоже, нравится их занятие». «А я в жизни не видывал крысоловов, которые бы трудились от зари до темна и при этом щеголяли в сапогах, надраенных до блеска», — откликнулся Моррис. «И это тоже, да», — кивнул парнишка. «Но даже это не так чудно, как здешние крысы», — отметил Моррис тем же негромким голосом, каким подсчитывал деньги. «А что такого чудного в крысах?» — заинтересовался парнишка. «У некоторых здешних крыс очень странные хвосты», — объяснил кот. Парнишка оглядел площадь. Длиннющая очередь за хлебом не убывала, и он почему-то занервничал. А еще его нервировал пар. Пар облачками вырывался из-под решеток и крышек канализационных люков повсюду вокруг, как будто город стоял на кипящем чайнике. В придачу парнишку не оставляло ощущение, будто за ним кто-то наблюдает. «Думаю, надо отыскать крыс и уносить отсюда ноги», — предложил он. «Что ты? Этот городишко пахнет большими возможностями», — запротестовал Моррис. «Тут явно что-то происходит. А когда что-то происходит, значит, кто-то богатеет. А если кто-то богатеет, так почему бы не я, то есть мы?» «Да, но мы же не хотим, чтобы эти люди убили фасоль опасно для жизни и всех прочих». «Их не поймают», — заверил Моррис. «Эти парни в первую десятку гигантов мысли не войдут. Я бы сказал, даже гуляшам фору даст. А у фасоли мозги аж из ушей лезут». «Надеюсь, что нет». «Да полно. Я не о том», — отозвался Моррис, который обычно говорил людям то, что те хотят услышать. «Я имею в виду, наши крысы поумнее большинства человеков будут. Так? Помнишь в скроте, когда сардины забрался в чайник и огорошил неприличным звуком старуху, едва та сняла крышку? Ха! Да даже самые обыкновенные крысы и те способны обхитрить людей. Человеки думают, что они венец мироздания, только от того, что они крупнее. Погоди, я лучше заткнусь. На нас смотрят». Какой-то человек с корзиной, выйдя из ратуши, остановился и вытаращился на Морриса с неподдельным интересом. А затем оглянулся на парнишку. «Хороший крысолов, небось, да? Еще бы! Такой крупнющий котяра! Он твой мальчик?» «Скажи «да», — шепнул Моррис. «Вроде того, да», — отозвался парнишка, подхватывая Морриса на руки. «Я тебе за него $5 дам», — предложил человек с корзиной. «Проси 10, — прошипел Моррис. «Не продается, — покачал головой парнишка. «Идиот», — мурлыкнул Моррис. «Ладно, 7, — не отступался человек с корзиной. «Слушай, вот что! Я дам тебе 4 цельных буханки хлеба. Идет?» «Но это же глупо. Буханка хлеба стоит никак не дороже 20 пенсов, — удивился парнишка. Человек с корзиной посмотрел на него как-то странно. «Ты, видать, не здешний. И денег, видать, куры не клюют». «Мне хватает», — заверил парнишка. «Ты так думаешь? Ну, а денег тебе большого толку не будет. Слышь, бери 4 буханки и булку, цена справедливая. За 10 буханок я могу терьера купить, а они на крыс здорово натасканы». «Нет? Ну что ж, помяни мое слово. Как проголодаешься, так сам отдашь его за горбушку хлеба с размазкой и еще будешь почитать себя счастливцем». «Сперва вы размазываете масло по хлебу, потом счищаете масло, Потом съедаете хлеб». И человек с корзиной зашагал прочь. Моррис вывернулся из парнишкиных рук и легко приземлился на мостовую. «Вот честное слово! Будь я силен в чревовещательстве, мы б с тобой целое состояние сколотили!» — проворчал он. «А что такое чревовещательство?» — переспросил парнишка, провожая взглядом человека с корзиной. «Это когда ты открываешь и закрываешь рот, а все переговоры веду я», — объяснил Моррис. «Почему ты меня не продал? Я б вернулся, и 10 минут не прошло бы. Я слыхал про одного парня, который сколотил целое состояние на продаже почтовых голубей, при том, что голубь у него был всего один. А тебе не кажется, что с городом, где люди платят больше доллара за буханку хлеба, что-то не так?» — спросил парнишка. «И где платят целых полдоллара всего-навсего за крысиный хвост?» «Пока у них хватает денег, чтобы нанять дудочника, я считаю, все в порядке», — отозвался Моррис. «Нам здорово посчастливилось, что тут и без нас уже приключилось нашествие крыс. Так? А ну, быстро гладь меня, на нас какая-то девчонка смотрит». Парнишка обернулся. Какая-то девочка и впрямь не сводила с них глаз. Люди сновали по улице туда и сюда, некоторые проходили как раз между парнишкой и девочкой, но та словно в землю вросла, просто стояла на месте и так и буравила его взглядом. Его и Морриса. На такую только посмотришь и сразу поймешь. Она любого к стене припрёт не хуже персиков. Она явно из тех, кто задает вопросы. Волосы у нее слишком рыжие, а нос слишком острый. А еще на ней длинное черное платье, обшитое черными кружевами. От таких девчонок добра не жди. Девчонка перешла улицу и начала допрос с пристрастием. «Ты не здешний, да? Искать работу сюда пришел, так? Наверное, с последнего места тебя выгнали, вот ж не удивлюсь. Ты, небось, уснул и все испортил». «Да, думаю, так все и было. Хотя очень может статься, что ты сбежал от хозяина, потому что он бил тебя палкой», — добавила девчонка. В голову ей только что пришла новая идея. «Впрочем, скорее всего, бил он тебя по заслугам, потому что ты лентяй. И тогда ты, видимо, украл кота, потому что знал, здесь его можно выгодно продать. И ты, должно быть, помешался от голода, потому что ты только что разговаривал с котом, а всем известно, что коты разговаривать не умеют». «Да я ни слова произнести не в состоянии», — заверил Моррис. «А может быть, ты тот самый загадочный мальчик, который...» Девчонка вдруг прикусила язык и озадаченно воззрилась на Морриса. Тот выгнул спину и произнес «прпт», что на кошачьем языке означает «печеньки». «Кот что-то сказал?» — призвала она парнишку к ответу. «Мне казалось, всем известно, что коты разговаривать не умеют», — напомнил парнишка. «Да, но может статься, ты был учеником волшебника», — предположила девочка. «Да, звучит очень убедительно. Пока на то мы порешим. Ты был учеником волшебника, но ты заснул, и котел с пузырящимся зеленым варевом выкипел, и волшебник пригрозил превратить тебя в капибару», — услужливо подсказал Моррис. «В капибару. И ты украл у волшебника его волшебного кота, потому что ненавидел зверюгу всем сердцем и...» «А что такое капибара?» «Это кот только что сказал капибара». «На меня не смотри», — запротестовал парнишка. «Я тут просто так стою». «Ладно. И ты притащил кота сюда, потому что знал, здесь страшный голод. И вот почему ты собирался продать его. И знаешь, этот человек заплатил бы тебе $10, если бы ты только поторговался как следует». «Но $10 — это ужасно много даже за хорошего крысолова», — возразил парнишка. «Крысолова? Да никаких крыс этот тип ловить не собирался», — возразила рыжая девчонка. «Тут же все голодают, а этого кота по меньшей мере на 2 обеда хватит». «Что? У вас тут котов едят?» — взвыл Моррис, распушив хвост помелом. Девчонка наклонилась к коту, примерзко ухмыляясь, примерно так же, как персики, когда побеждала в споре, и пальцем ткнула кота в нос. «Попался?» — объявила она. купился на такую простую подначку. Думаю, вам обоим лучше пойти со мной. Согласны? Или я завяжу. А уж когда я вяжу, ко мне прислушиваются!»